Мифы. Миф – это о богах, героях, о духах, демонах, небольшой рассказ. Миф в образ мира, выработанного мыслью, погружает нас. А образ мира с образом жизни связан напрямую, поэтому и действия мифических героев часто по-человечески толкуют. Миф – это версия и подоплека, в нем много интересного намека и много закодированного содержания, и в это закодированное следует направлять свое внимание. А мифы живы издревле и посейчас. Все потому, что в них частичка нас. Миф о происхождении рун. Бог Один сам рассказывает, как руны получил. И знания рунные исходят от луны, которую символизирует Мимир. Кроме того, Ман Хеймдаль, носитель рун, считается. Луна – царство богов, то место, где все маны, души, собираются. А Хеймдаль, встречая души, место им определяет. От духов, от богов и предков те знания рунные он принимает. Встречаются асы на Идовель-поле, о поясе мира могучим беседуют и вспоминают о славных событиях и о древних Фимбультюра-рунах. Миф о Мимире. И Один пошел против ванов войной, но равны были силы в схватке лихой. Тогда, обменяв заложников, объявили мир. От асов заложник Хёнир и мудрейший Мимир. В жилище ванов Хёнир был вождем, Мимир же наставлял его во всем. Хёнир не мог самостоятельно решение принять, как ваны ждали. Смекнули ваны, что дело все в Мимире, отрубили ему голову и асам отослали. Взял Один голову Мимира и от гниения натер травой, и заклинание нужное прочел над головой. Тут голова Мимира обрела такую силу, все тайны открывала Одину, с ним говорила. Здесь Хёнир, как бог ночного неба, выступает. Его советчик — это луна, блистательный Мимир, что небо озаряет. Мимир убитый — это новолуние, а возвращенный асом в виде головы — это полнолуние. Но есть и бог луны — Ман Хеймдаль, так праотца людей назвали. Божественный аспект луны от Хеймдаля, аспект же великанско-материальный от Мимира. Сей аспект в луне. Такое разделение представлений есть и о море, и об огне. Миф об Адрёрире. Вот асы с ванами для заключения мира к чаше подошли. В знак примирения плюнули туда они. При расставании, чтоб не пропал в туне знак мира, боги все вместе сотворили человека или квасира. Квасир – сок или квас перебродивший означает. Смешение слюны прочность союза укрепляет. Квасир так мудр, нет вопроса, на который он бы не ответил. Он мудрости учил людей, бродя по свету. Однажды встретил Карлов Фьялора и Галлора, что очень злобны были. Зазвав квасира побеседовать с глазу на глаз, они его убили. Потом в котел Адрёрир кровь его сливали. Еще в две чаши, в чашу Бодн сосуд и в чашу Сон грех. Так эти чаши называли. Готовили питье медовое, мешая с кровью мед. Кто выпьет? Скальдом или ученым прослывет. А асов Карлы обманули речью ложной, что, дескать, захлебнулся в мудрости квасир неосторожно. Не говоря подробно, намекнем, что дальше к великану Суттунгу напиток попадает. И Один в превращениях искусный мед тот похищает. Об этом по порядку. Карлы продолжали зло творить. Вот великана Гиллинга сумели заманить, чтоб в лодке покататься, а Гиллинг плавать не умел. Карлы перевернули лодку, и рыбным кормом стать был Гиллинга удел. Зло лишь разогревает аппетит и, разрастаясь, новое родит. Карл Фьялор жену утопленника стал утешать. «Пойдем со мной, то место гиблое хочу я показать. Поплачешь там, чтобы душа слезами излечилась». И Гиллинга жена на это согласилась. Как стали выходить, Карл Гарл на притолоку заскочил, и жернов мельничный на голову вдовы несчастной опустил. Мол, эти ее вопли слишком надоели. Узнал тут Суттунг великан об этом деле. А он был сыном Гиллинга, и, обезумевши от горя, сажает Карлов на пограничную скалу, что в море. Скала, когда приливы были, в море погружалась. Взмолившись, Карлы медом откупались. Повез тут Суттунг к скалам Хнитбьорг драгоценный мед. Приставил сторожить котел Адрёрир дочь свою, Гунлёд. Так мед стал суттанговым, но вот к волшебной влаге Один путь кладет. В различных хитростях его никто не превзойдет. Он подобрался к Бауге, суттунгову брату, имея план таков: перессорить его 9 батраков. «Есть у меня брусок, я косы наточу остро, если угодно». И наточил, как бритвы, стали косы резать превосходно. Потом брусок подбросил высоко. «Вот вам моя услуга». Те бросились ловить, передрались и глотки перерезали друг другу. А Один к Бауге пришел, как посторонний человек. Назвал себя Бельверном и попросился на ночлег. Работу переделал всю, что 9 не успели завершить. В уплату суттунгова меду попросил испить. Суттунг ни капли меда не дает. Тут Один тайно Буров Ратти достает и заставляет Бауги бурить скалу, где спрятан мед. Пробурено отверстие. Обличье змеи тут Один принимает и в то отверстие влезает. Добравшись, наконец, до места, где сторожит Гун-лёд, проводит с ней 3 ночи напролет. Гун-лёд тут сразу милость проявляет и меда 3 глотка отведать позволяет. От первого глотка Адрёрер пуст до дна, второй глоток и чаша Боден пуста. А с третьего пустою стала чаша сон. Так Одиным весь мед был поглощен. Тогда в орла себя преобразил и в небеса мгновенно воспарил. Увидели тут асы, что это Один сам летит орлом. Подставили скорее чашу на дворе своем. Вот над Асгардом Один совершает перелет, выплевывает в чашу мед. Но настигает Суттунг, не сбавляя хода, и Один выпускает мед из заднего прохода. Тот мед, не собранный, всяк подбирал, кому охота. Его мы называем долей рифмоплета. А мед, что в чашу собран, был отдан настоящим скальдам, что прекрасные стихи слагают. Поэзию с тех пор кровью квасира называют. Под медом дождь или росу мы понимаем, а влага, что попала к гномам, силу роста из земли олицетворяет. Когда мед получают великаны и прячут под землей, здесь пограничная скала на царство мертвых нам дает намек прямой. Гун-лед земля, мед влагу сохраняет. Воды подземные ей в этом помогают. Скалу все время в море погружают. Бог Один, Бог небесный, он воду, мед вверх в облака поднял сначала, из облаков дождем вода-то проливаться стала. То, что сосуды, чаши, асы заранее готовя выставляли, нам говорит, что асы все о меде знали. О, могучий Один, властелин рунической мудрости! О, возлюбленная Фрея, богиня благополучия! Ведите меня путями ветра, огня, земли и воды! Да будет так! Thank you.